Эпилог. Я рад, что смог уговорить тебя посмотреть на свадьбу твоей сестры. Это настолько важный момент в ее жизни, что она никогда бы не простила тебя, пропусти ты его. Они же еще дети, отмахнулась я. Это все не по-настоящему. Мы стояли на балконе и наблюдали за кавалькадой карет, геральдов, конных и пеших рыцарей. Кто бы мог подумать, что моя младшая сестричка выйдет замуж раньше меня. Для тебя это игра, для них все серьезно. Я закатила глаза. Да что она вообще во всем этом понимает? Несмотря на то, что у сестры все было хорошо, я, как ответственная за нее, немножко волновалась. Не рано ли? Льель в венке из флёр-д'оранжа и изящной короне ехала в богато украшенном экипаже. Народ бросал цветы под колеса кареты, а новобрачная, теперь уже королева, махала своим новообретенным подданным рукой. Пий справедливый сидел рядом с молодой женой и выглядел до нельзя довольным. Конечно, брак был по расчету, более того, предварительный и даже скоропалительный, но король, используя все свое влияние, настоял на досрочном бракосочетании, апеллируя к тому, что выгоднее брака с более родовитой энакой ему не найти. Короли испокон веков заключали браки по расчету, и этот расчет самый выгодный. Он, его величество Пий Справедливый, просчитал верно. Слово монарха – закон. Никто не посмел возражать или задавать лишних вопросов. Теперь Пий Хитрый разве только не лопался от гордости. Я же, стоя на балконе, знала, что лучшей партии и защитника для Льель не найти. Этот брак в единый момент возвращал ей все, отобранное корыстными родственниками – деньги, титул, место при дворе. Я также знала, что лучшего друга и спутника ей в жизни никогда не попадется. Хоть и делала вид, что ни о чем не подозреваю, мне было доподлинно известно. Вечером между королем и королевой пойдет полуфинал борьбы подушками и небольшой конкурс по скоростному поеданию печенья. Кто знает, возможно, в будущем эта крепкая дружба перерастет в истинную горячую любовь. В любом случае, все предпосылки для этого были. Даже отсюда мне прекрасно видно, как Пий и сестра крепко держатся за руки под прикрытием пышного букета невесты. Для Льель все обернулось лучше некуда. Я же навсегда испортила свою репутацию. Сестре королевский дворец, а для меня воровки, долгая дорога. И всем об этом известно. «Куда ты теперь?» – спросил Конрад, с завистью провожая взглядом вереницы карет. «Не знаю», – небрежно ответила я, стараясь не показать своих чувств. Расставание было невыносимо. Поэтому лучше все сделать быстро. Пусть боль будет резкой, но не продолжительной. Если останусь здесь, сердце станет кровоточить постоянно. Наверное, отправлюсь в Темную Империю. Там, говорят, много богачей, чьи карманы можно чистить. Воровка я, в конце концов, или нет? Ответила я ему так, будто важнее этой профессии не было ничего на свете. Меня схватили за руку и резко дернули. Бывший палач подтянул к себе, взглянул в глаза и положил мою ладонь к своей щеке. Кожа сразу почувствовала его особенное тепло. То, что наполняет сердце радостью и надеждой, а еще заставляет трепетать сердце. «Как насчет того, чтобы начать честную жизнь со мной в качестве моей жены?» Фраза была настолько невероятна, что я проигнорировала ее, решив, мне померещилось это во всех смыслах лестное предложение. Я отреагировала совершенно не впопад. «Я во дворце? Не смеши! Это не место для меня!» «Абсолютно согласен», – уверенно поддержал меня палач. Руки его уже собственнически обвелись вокруг талии, как щупальца спрута. «Тебе не место при дворе». От следующего его заявления у меня отпала челюсть. Надо ли говорить, что после сказанного в себя я пришла не сразу? Я ни за что не отпущу мать своих щенков в такое сомнительное место. До того, как Пий и его очаровательная жена не наведут там порядок, полностью вытравив предателей короны, твоя нога даже не ступит на порог дворца без моего сопровождения. Теперь, когда меня назначили главой тайной полиции, я лично посуечусь, чтобы выдворение нежелательных личностей произошло как можно быстрее. Я, шокированная услышанным, стояла и не верила своим ушам. Все это переворачивало мою жизнь с ног на голову. «Какие щенки?» – воскликнула я, еще плохо понимая, что речь идет о моих собственных детях. Казалось, Конрад хочет навязать мне чьих-то чужих. Племянников, что ли? Так они не скоро появятся у короля с королевой. У меня нет времени на подобное. Я собираюсь стать лучшей воровкой на континенте, сообщила я ему. И поэтому я хочу на тебе жениться. Бывший убийца и лучшая воровка Еоля. Парочка хоть куда. Бросать профессию не обязательно. Дети карьере не помеха. Это предложение работы, осознала я. Картина вырисовывалась лучше некуда. Мне даже понравилось. Получалось, что я могла не отказываться от воровства, просто перенеся все свое мастерство в плоскость шпионажа и санкционированного короной изъятия ценных бумаг. Мое лицо расцвело под влиянием радужной мечты. Даже щенки уже не казались чем-то страшным. Научу их навыкам досрочной экспроприации и временного заимствования. Конрад продолжал. С нашими способностями мы изменим это королевство к лучшему, выловив всех воров, мздоимцев и неплательщиков налогов. Пий справедливый дал добро на это. Я планировал предложить тебе быть вместе в тот первый раз, когда я увидел тебя, влезающий в мое окно, и ощутил твой божественный аромат, вдохнул твой запах. Мир померк, краски дня и яркого праздника потухли, когда я услышала последнюю фразу. «Запах? Запах?» Я схватилась за голову, села на корточки и закачалась. Мне хотелось умереть, провалиться сквозь землю. Мир рассыпался на тысячу осколков. Мне померещилось, что я падаю в бездну. «Какой кошмар!» – в сердцах воскликнула я. «Если кричать громко в голос, возможно, сердцу будет не так больно». «Но почему?» «Неужели ты все еще боишься меня и считаешь первым ужасом королевства?» Его лицо посуровило. «Или тебя шокировало упоминание детей?» Я же отчетливо понимала, что исправить уже ничего нельзя. «Ты не любишь меня!» Я уткнулась в колени и заревела навзрыд. «Что ты такое говоришь? Да я готов ради тебя на все!» «Это ведь не по-настоящему!» На лице палача читалось запредельное изумление и непонимание. «Я использовала приворот, когда я первый раз пришла к тебе в хижину», — объяснила я. «Самые драгоценные воспоминания». «Мои руки были испачканы в зелье феромона. Твоя любовь ко мне фальшивая, и это разрывает мне сердце». Запрокинув голову к небу, я завыла в голос. Всего минуту назад судьба приоткрыла передо мной краешек феерично прекрасного будущего, дала шанс на светлую надежду и тут же отобрала. Так жестоко, так больно и так поучительно. Не мечтай, не проси, не желай. «Что за феромон?» – деловито осведомился палач, вероятно, сочтя меня за истеричку. Глотая слезы, я достала из-за пазухи флакончик и молча показала. «Дай сюда». Сильные руки схватили склянку и присвоили. Сковырнув пробку, палач подозрительно принюхался, косясь единственным взглядом на зелье. А потом Конрад, закинув голову, в один глоток вылокал все и, сыто рыгнув, облизнулся. «Ах, как жаль, я все выпил!» Это было сказано так легко, небрежно, что у меня от удивления отпала челюсть, и я забыла, как реветь. «Что?» – спросила я, шокированно глядя на пустую склянку. «Но ты теперь никогда не сможешь разлюбить меня». «А мне и не надо», – Конрад икнул. «Ты не понимаешь, противоядия нет. Меня заверили, что это большая драгоценность и семейная реликвия. Мой отец так соблазнил мою мать, чтобы она вышла за него замуж. Я проверяла его на насекомых, и пчелы...» «Слетаются, на что послаще», – закончил за меня палач, вновь прижимая к себе и склоняясь надо мной. Конрад вообще не очень охотно отпускал меня из своих рук. И что это были за руки? Самые голодные ладони в королевстве, самые жаждущие, самые загребущие и такие родные. Это предвкушающий взгляд Конрада так на меня действует, лишив последних мозгов. Или его губы, приближающиеся к моим, или... А, неважно. Я потянулась навстречу благоуханию ароматических масел, подслащенной патокой воды и тому единственному запаху моего любимого мужчины. Этот аромат возбуждения я готова была вдыхать вечно. Наши губы встретились, и вновь мир вспыхнул яркими красками и засветился счастьем. «Если это липкое зелье и действует, то тогда мы с тобой просто обречены любить друг друга вечно», — оторвавшись от меня, выдохнул Конрад. «Потому что ты сейчас тоже вдыхаешь и пьешь этот феромон с моих губ». Я потеряла дар речи от сказанного. Как ловко он меня провел. Я попалась, как слепой кутенок. «Ты что-нибудь чувствуешь? Зелье работает?» — заглядывая в глаза, спросил Конрад. «Ну как, скользящая тень, лучшая воровка Еоля, согласна стать моей женой и подельницей?» Я посмотрела в красивое лицо палача. Его шрамы меня больше не пугали, я их просто не замечала, глядя в саму суть этого замечательного мужчины. С завитыми кудрями в придворном камзоле он выглядел великолепно, а единственный глаз бывшего палача сиял радостью и счастьем, словно самый драгоценный топаз на свете. «Да, согласна, потому что я так сильно тебя люблю», — только и смогла выдавить я, понимая, что за счастливую жизнь с ним отдам все на свете. «Я ощущаю несколько иное. Мне кажется, что я ни за что не могу отпустить тебя из своих объятий, раз уж ты в них так удачно попала, уступив моему природному коварству и выпив с моих губ приворотный феромон. Теперь ты навечно моя. И да... Я тебя тоже люблю, больше жизни». Очередной жадный поцелуй длился так долго, что я успела позабыть обо всем на свете. В сознании всплыла одна единственная шальная мысль, которую я и выпалила вслух, не подумав. «Я хочу от тебя щенков, прямо сейчас». «Для тебя, дорогая, все что угодно, хоть луну с неба».